Глава сороковая. Хомстед осветился многочисленными огнями фонарей. Глейдеры забегали и загалдели все разом. Два мальчика забились в угол и плакали. Кругом царила полнейшая неразбериха. Томас ничего этого не замечал. Он выбежал в коридор и скатился вниз по лестнице, перепрыгивая сразу через три ступеньки. Потом, протиснувшись через толпу в вестибюле, выскочил из Хомстеда и понесся к западным воротам, но на самой границе лабиринта резко остановился. Инстинкт предостерег его от опрометчивого поступка. Впрочем, принятие решения пришлось отложить, его окликнул Ньют. «Минхо побежал туда!» — воскликнул Томас, когда куратор подошел к нему. Ньют прижимал к ране на голове белое полотенце, на котором ярко выделялось кровавое пятно. «Я видел». Ньют убрал полотенце, посмотрел на него, поморщился и снова приложил к ране. «Блин, башка трещит. У Минхо, видать, совсем башню сорвало. Не говоря уже о Галле. Всегда знал, что он псих». Однако сейчас Томас беспокоился только о Минхо. «Я пойду за ним». «Что? Пришло время снова надеть костюмчик Супермена». Юноша бросил на Ньюта обиженный взгляд. «Думаешь, я сплю и вижу, как бы произвести на вас, Шанка, впечатление? Я тебя умоляю. Все, чего я хочу, — это выбраться отсюда». «Ну еще бы. Ты обычный бедолага, как и все мы. Как бы там ни было, сейчас у нас есть проблема посерьезнее». «В смысле?» Томас понимал, что если он хочет догнать Минхо, нельзя тратить времени на разговоры. «Кто-то...» — начал Ньют. «Вот он!» — воскликнул Томас. Минхо только что выскочил из-за поворота в конце коридора и направлялся прямо к ним. Томас сложил ладони рупором и крикнул. «Ты куда бегал, идиот?» Минхо ответил не сразу. Он пробежал через ворота, остановился и, упершись руками в колени, согнулся. «Я просто хотел убедиться», — сказал он, жадно хватая ртом воздух. «Толку нам от этого, если бы тебя вместе с Галли сцапали», — проворчал Ньют. «Так в чем убедиться?» Минхо выпрямился, все еще тяжело дыша, и подбоченился. «Расслабьтесь, парни. Я лишь хотел посмотреть, прыгнут ли они с обрыва. В нору гриверов». «И?» — спросил Томас. «Бинго!» — Минхо смахнул пот со лба. «Поверить не могу», — произнес Ньют почти шепотом. «Ну и ночка». Мысли Томаса невольно устремились к норе гриверов, однако он еще не забыл, что перед самым возвращением Минхо Ньют собирался ему что-то сообщить. «Так о чем ты говорил?» — обратился он к Ньюту. «Ты сказал, у нас проблемы». «А, да», — Ньют ткнул пальцем себе за спину. «Еще можешь полюбоваться на дым». Томас посмотрел в ту сторону. Тяжелая стальная дверь картохранилища была приоткрыта, из нее тянулась и растекалась в сером небе тонкая струйка черного дыма. «Кто-то спалил ящики с картами», — пояснил Ньют. «Все, до последнего». Томас стоял перед окошком кутузки. Почему-то утрата карт его не слишком беспокоила, сейчас они казались ему ненужными. Расставаясь с Ньютом и Минхо, которые отправились в картохранилище расследовать происшествие, юноша заметил, как они загадочно переглянулись, словно обменялись с помощью глаз какой-то секретной информацией. Впрочем, сейчас его волновало совсем другое. «Тереза!» — позвал он. Протирая глаза, девушка появилась в окошке. «Никто не погиб?» — спросила она очень сонным голосом. «Ты что, спала?» — удивился Томас. Увидев, что Тереза в порядке, он успокоился. «Спала», — ответила она, «пока не услышала, как что-то начало крушить Хомстед. А что произошло?» Томас покачал головой, не веря своим ушам. «Ума не приложу, как можно спать под скрежет тварей, разгуливающих по Глейду?» «Тебе бы хоть разок из комы выйти. Посмотрела бы я на тебя тогда», — съехидничала девушка и мысленно добавила. «На вопрос все-таки ответь». Томас, уже успевший отвыкнуть от звучания ее голоса в своей голове, на мгновение оторопел. «Брось эти шуточки!» «Тогда расскажи, что у вас там произошло?» Юноша вздохнул, не зная, с чего начать. История была такой длинной, а ему совсем не хотелось пересказывать все от начала до конца. «Ты не знаешь, Галли, но это один здешний псих, который сбежал несколько дней назад. Так вот, сегодня он вдруг объявился, а потом вскочил на Гривера и снова скрылся в лабиринте. Чертовщина какая-то». Томасу до сих пор не верилось, что все это произошло наяву. «Весьма исчерпывающе», — съязвила Тереза. «Ну да». Юноша обернулся, высматривая Алби. Сейчас он наверняка выпустил бы Терезу. Глейдеры разбрелись по всей территории, но их вожака нигде не было видно. Томас снова повернулся к девушке. «Не могу взять в толк, почему Гриверы убрались сразу после того, как забрали Галли. Он что-то говорил про то, что Гриверы будут убивать нас по одному каждую ночь, пока не перебьют всех. Псих повторил это два раза». Тереза просунула руки сквозь прутья решетки и положила на бетонный подоконник. «По одному каждую ночь? Зачем?» «Понятия не имею. Еще он сказал, что это как-то связано с испытаниями или переменными, что-то вроде того». У Томаса вновь возникло необъяснимое желание, такое же, как и в прошлую ночь, прикоснуться к ее руке. Впрочем, он себя быстро осадил. «Том, я все думала о том, что тебе сказала. Ну, лабиринт — это код. Знаешь, ночь в одиночестве, в камере, способна творить чудеса. Мозги начинают делать то, ради чего они и предназначены». «И что эти слова значат?» Сгорая от любопытства, Томас постарался абстрагироваться от криков и споров, доносившихся отовсюду. Весть о пожаре в картохранилище разнеслась по всему Глейду. «Смотри, стены перемещаются каждый день, так?» «Так». Юноша чувствовал, что Тереза на пути к разгадке. «И Минха утверждает, что их конфигурации что-то обозначают, так?» «Ну да». Мозг Томаса начал лихорадочно работать. Показалось даже, что воспоминания из прошлого вдруг начали высвобождаться из плена замутненного разума. «Я не помню, почему сказала про кот. Знаю, что, когда вышла из комы, у меня в голове была настоящая мешанина из мыслей и обрывков воспоминаний. Безумное ощущение, будто мне в буквальном смысле высасывают память или выскребают мозг. И вот тогда я подумала, что обязана сообщить о коде, прежде чем мне совсем опустошат сознание. Так что все это, наверное, очень важно». Томас почти не слушал ее. Он усиленно размышлял над загадкой. «Они всегда сравнивали конфигурации стен в секторах по дням. Карту сегодняшнего дня сличали со вчерашней, вчерашнюю с позавчерашней и так далее. Причем каждый бегун анализировал только свой сектор. Вот я и думаю, может, надо сравнивать конфигурации разных секторов?» Он умолк, чувствуя, что ухватился за что-то важное. Тереза, видимо, в свою очередь его тоже игнорировала, потому что продолжала размышлять вслух. «Первое, что мне приходит на ум при слове «код» — буквы. Буквы алфавита. Возможно, в конфигурациях лабиринта заключено какое-то буквенное сообщение». И тут Томас все понял. Ему даже показалось, что он услышал в мозгу щелчок, с которым отдельные части головоломки сложились в единое целое. «Ты права! Ты совершенно права! Бегуны все время искали совсем не то, что нужно! Они вообще неправильно анализировали карты!» Тереза приблизила лицо вплотную к решетке и сжала прутья руками с такой силой, что костяшки пальцев побелели. «О чем ты говоришь?» Томас схватился за прутья, за которые держалась Тереза, и приблизился к ней так близко, что смог уловить исходящий от нее запах, на удивление приятная смесь пота и цветочного аромата. «Минхо говорил, что конфигурации регулярно повторяются, но почему? Они так и не поняли. Сектора всегда сравнивали по отдельности, анализируя изменения хронологически. А что, если один день, отдельный элемент кода, и требовалось проанализировать изменения во всех 8 секторах, а потом собрать воедино. «Думаешь, в суточных изменениях конфигураций зашифрованы какие-то слова?» — спросила Тереза. «Лабиринт говорит с помощью движения стен?» Томас кивнул. «Возможно, в картах зашифрованы не слова, а буквы. Кто его знает?» Так или иначе, бегуны всегда считали, что изменения в конфигурации стен позволят вычислить прямой выход из лабиринта. Они рассматривали карты как, собственно, карты, а не как замаскированные письменные сообщения. То есть мы должны...» Он запнулся, вспомнив, что ему сообщил Ньют. «О, нет!» Глаза Терезы вспыхнули тревогой. «В чем дело?» О, нет! Только не это!» Томас выпустил из рук прутья решетки и отшатнулся назад, осознав, что произошло. Он обернулся в сторону картохранилища. Дым стал не таким густым, хотя все еще струился из двери, скапливаясь в небе темным бесформенным облаком. «Да в чем дело?» — повторила Тереза. Из камеры она не могла видеть картохранилище. Томас снова повернулся к ней. «Я не думал, что это имеет такое значение». «Да говори толком!» — требовательно воскликнула девушка. «Кто-то сжёг все карты. Если кот и был, теперь он уничтожен», —